Была хорошая пора, расцвет молодости, надежд, весна. Жили весело, ранним утром отправлялись на этюды, возвращаясь, играли в крокет со знакомыми дачниками, а по вечерам читали вместе Толстого, Тургенева. Левитан познакомился с художником Каменевым, крупным русским пейзажистом, который постоянно жил в Саввинской слободе. Еще недавно его картины запоминались на выставках, привлекала их большая искренность. Пейзажи принесли художнику звание академика, общее признание. Но теперь этот рано состарившийся человек молчал. Он жил один, опустился. Изредка хозяин избы отвозил в Москву за бесценок картины, написанные его постояльцем. Иногда товарищи, возвращаясь с этюда в сумерки, проходили возле дома Каменева. В окне показывалась его седая, взлохмаченная голова. «Почему проходите мимо?» — зазывал их Каменев. Левитан и переплетчиков входят в едва освещенную комнату, грязную, запущенную. На столе штоф водки, а рядом человек, ее раб, тот человек, который не раз испытывал высокий порыв вдохновения. Каменев смотрит на обветренные загорелые лица, на утомленный вид молодых художников, хорошо поработавших за день. Как все это знакомо, как напоминает его собственную молодость, и как все это далеко от его безысходного настоящего. Однажды Каменев сам зашел к новым знакомым, захотелось посмотреть этюды. Они заполняли стены, стояли на полу, лежали на столе и стульях. Вся комната была усыпана этими красочными набросками летних наблюдений. Каменев их разглядывал торопливо, нервозно. Так мог смотреть только художник, для которого искусство уже стало прекрасным прошлым. Он брал в руки даже незаконченные холстики, отходил от них и вновь приближался, суетился, прищуривался. Все пересмотрел. Лицо его мрачнело. Авторы этюда стояли рядом, молча глядя на этот неожиданный экзамен. Каменев был немногословен. Он сказал: «Пора умирать нам с Саврасовым», и ушел, пошатываясь. Посещение это оставило двойственное чувство. Высокая оценка мастера окрыляла, зрелище упадка самого художника огорчало. Лето приятели прожили дружно, хотя характер у Левитана был не из легких. Переходы от радости к горю, от покоя к тревоге, от вдохновения к упадку были свойственны ему с молоду. В отчаянии он проклинает все, что сделал, вообще отрицает в себе художника. Новый поворот настроения, и все рисуется в другом свете. День плодотворен, этюды кажутся стоящими внимания. Частая смена настроений — не прихоть, а дань тяжелым ударам судьбы, перенесенным еще в отрочестве, начало нервного заболевания, развившегося с годами. Обычно Левитан бывал скрытен, в редкие часы распахивал душу перед друзьями. Шли они как-то с переплетчиковым через реку. Возвращались с этюдов. День догорал, было тихо, природа спокойно засыпала. Молодые люди увлеклись разговором. Наступил редкий момент полной взаимной откровенности. Больше всего говорили о тщеславии. Признались друг другу в том, как хотелось бы им встать над толпой, выделиться, прославиться. Левитан мечтал о славе, хотя и понимал, что это дурно. К искусству его влекло огромное чистое чувство преклонения перед природой. Но рядом жило и тревожное, тщеславное стремление к успеху, популярности. Затронув самые сокровенные глубины души, Левитан говорил и о том, как стыдится бедности, как часто возмущается его гордость. Хороший получился разговор. После него легче стало на душе. Случалось, Левитан неудачно пошутит и скажет девушке банальность. Все посмеются, посмеется и девушка. Левитан вдруг мрачнеет и скрывается.